несмотря на то, что существует целая огромная философия христианская и существует богословие очень сложное, тем не менее, само христианство как жизнь вещь очень простая для того, чтобы ее, эту вещь понять. Для этого нужно как-то почувствовать каждому из нас, вот что каждому конкретно нужно в этой жизни делать и к чему стремиться. Поэтому, когда пока мы это не почувствуем, все наши стремления, они будут уводить нас куда-то в бок. В силу того, что человек такое существо любопытное и, к сожалению, часто завистливое. Вот, где-то что-то услышав, прочитав, что-то посмотрев, ему начинает того же самого хотеться. И он начинает хотеть то, чего ему совершенно и не свойственно, и совершенно не нужно. А надо почувствовать и умом, и сердцем, вот что конкретно от меня Господь хочет. Вот к чему Он меня хочет привести. Именно в этой жизни. Потому что в жизни вечной, ну как-то понятно, к чему привести. К спасению. Вот. А именно вот здесь, живя на земле. Что вот Господь хочет? Каким Он хочет меня видеть? Что я хочу вот, явить Богу в своей жизни? И, конечно, когда мы так поразмышляем, мы поймем, что на самом деле, хотя Евангелие, в общем, написано для всех, и Господь явился одним примером для всех, тем не менее, от каждого он из нас хочет, ну, с одной стороны, каких-то общих вещей, а с другой стороны, чтобы каждый привнес что-то свое. Не такое, не общего плана, а именно свое, вот, индивидуальное. Вот, по тем возможностям, которые сам Бог и нам дал. Эти возможности всякие умственные, или такие душевные, или, так сказать, физические даже, потому что физические, возможно, тоже у всех разные. И крест тоже у всех разный. Поэтому с больного человека один спрос, со здорового другой спрос. Особенно с тех, у кого с головой не все в порядке. Совсем понятно, что совсем другой спрос с такого человека. Но это не значит, что даже с больного на голову нет никакого спроса. Чего нужно достичь? Нужно достичь такого внутреннего, постоянного общения с Богом. Чтобы жизнь наша протекала, так сказать, не перед людьми, быть, чтобы ими замеченными, как-то отмеченными, похвальными, награжденными, а именно перед Богом. Чтобы все, что, если будут какие-то награды от Бога, то это будет наше с Ним, с Богом. Внутреннее такое семейное дело. Это не значит, что нужно к какому-то такому индивидуализму стремиться. Нет, нет, наоборот. Вот если у человека возникает вот такая внутренняя связь с Богом, у него начинает отношение к другим людям меняться. Если у человека появилась настоящая связь с Богом, он перестает, например, завидовать. Потому что чему можно завидовать? Чему-то внутреннему невозможно, потому что внутреннее не видно. А если человек приобрел внутреннюю связь с Богом, он внешнему уже завидовать не может. Его мало интересует там одежды, какие-то средства, какие-то вот внешние признаки успеха. Совершенно мало интересует. Нельзя сказать, что совершенно не интересует. Совершенно не интересует это. Такие тоже люди бывают, но это уже признаки такого высокого совершенства. Таких людей все-таки мало, и среди нас их нет. Это уже такая больше редкость. Это не для всех, это штучный товар. Такие отдельные люди. А так вот обычный человек, у него, конечно, это все каким-то образом задевает. Но это легко в Боге преодолевается. Когда наладится вот эта внутренняя жизнь, тогда не будет ни обид, ни зависти, ни как-то желания стоять на своем, потому что будем больше всего хранить вот этот мир с Богом. Может быть, в книжках встречали такое выражение. Что значит хранить мир с Богом? Потому что если мы идем на поводу, собственно, страстей, то вот этот мир с Богом быстро теряем. Так, начинаем увлекаться. То осуждением кого-то, то какими-то мерзкими событиями, то каким-то излишним попечением о своих болезнях там, или как-то взаимоотношениях. Вот, у многих людей большая такая проблема. Они все время в каких-то трудных взаимоотношениях с другими людьми. Вот что-то там. Хотя это совершенно не играет никакой роли. Главное, чтобы найти добрые взаимоотношения с Богом. А всем остальным можно уступить. В этом ничего такого катастрофического нет. И это будет легко делать. Поэтому мы должны прийти в состояние вот цели. Вот, и разные формы существуют. Вот сестричество у нас есть. А бывает там люди, монастырь собираются. Бывает просто такая, самая простая приходская жизнь. И работа где-нибудь такая общая. Это не важно, какие формы. Важно, чего мы достигаем. Вот мы должны достигнуть, стремиться к тому, чтобы между нами был мирный дух. Нужно стремиться к тому, чтобы молитва доставляла нам радость. Нужно стремиться к тому, чтобы полюбить богослужение. Нужно достичь того, чтобы никого не осуждать. Быть ко всем терпеливыми, снисходительными. Нужно стремиться к тому, чтобы и сердце ушло всякое зло, злопамятность, нетерпение, обидчивость, гордость, тщеславие. А как это сделать? Нужно вовремя спохватываться. Нужно, вот есть такое в аскетике понятие, внимать себе. То есть очень надо быть все время на страже собственного сердца. Смотрите вообще, что у меня со мной происходит все время? Вот какие мною владеют чувства? Какие мысли? Хороши ли они? Если мы затрудняемся понять, вот, бывает так, плохо понимаем вот, то, что со мной происходит, хорошо или плохо, тут же надо смотреть по плодам. Вот какие плоды? Вот результатом моего состояния, что я получил? Ага, поссорился с этим, у меня там паршивое настроение, у меня из рук валится, у меня повышенное артериальное давление, мне жить не хочется и так далее. Вот такие плоды. Значит, то, что ты делал до того, это было весьма нехорошо. Раз такие плоды. Ты вроде думал, что ты прав, а что ж тебе тогда-то плохо? Если ты прав, тебе должно быть хорошо. А если ты не прав, надо это тогда признать. Надо уметь покаяться перед Богом. То, Господи, ты меня прости, ты меня очисти, ты меня сохрани. Все вот это оттуда достаточно. И тогда будет все время приходить в нормальное устроение. Кротости и смирения. Вот все, что мы делаем здесь на земле, какой-то труд, какой-то крест несем, какие-то у нас семейные там проблемы, это все должно служить тому, чтобы мы пришли в состояние кротости, смирения, покоя, тишины, милосердия, любви, послушания. Вот это для этого делается. Если что-то в нас такое кипит, возмущается, значит, это уже наша неправота, что-то у нас тут неправильно. Надо опять вернуться, вспомнить о Боге, вспомнить о своей вере, вспомнить, что зачем я крестился, зачем я храм хожу, какой вообще смысл в моих таких, этих деяниях. Вот чему, вот этому всему мешает, что? Наши страсти и пристрастия. Вот страсти, они мучают нас самих. Вот, допустим, у кто завистливый, тому вечная проблема. Вот почему у этого так, а у меня так. Вот почему она умная, а я дура. Почему вот она красивая, а я некрасивая. Почему вот она худая, а я вот толстая. Почему вот у нее есть деньги, а у меня нет. Почему у нее окна выходят во двор, а у меня на улице. То есть из-за всего. Вот из-за всего. Почему-то у нее чашки все целые, у меня бьются. То есть причина-то не в том, чему человек завидует, она внутри себя. Как же, допустим, от зависти избавиться? Потому что она мучает человека. Нужно все время молиться Богу. Все время. И утром встал, вспомнил о своей зависти. Попросить помощи Божией. Господи, как бы мне не завидовать, как бы мне это изжить, чтобы мне не мучиться, не страдать. Другое страдает из-за своей болтливости. Кто-нибудь чему-нибудь расскажет, а тот другому. Вот и вышла сплетня. Потом ему вернулось, Господи, погибло. Ничего не сделаешь. Надо помалкивать. Вот, не лезь куда не надо. И, конечно, это все трудно. Результатом наших страстей, всяких пристрастий, является вот дополнительные трудности к тем, которым мы уже несем. Так же и с болезнями. Надо уметь тоже болеть. Вот мы ухаживаем за больными. Вот. И как-то вообще часто и забывает, что ведь это тоже для нас может быть школой служить. Вот. То есть придет время, мы вот так же точно будем лежать, страдать, терпеть какое-то недопонимание, какой-то формализм. Надо уметь это все переносить с терпением, прося у Бога помощи. И для того, чтобы очиститься. Потому что всякая скорбь, она человека очищает от страстей. Потому что когда что-то, у человека есть какая-то теснота, ему уже не до страстей своих. Многое в нем этими скорбями угнетается. Поэтому это все надо учиться воспринимать как благо. Вот. То есть нужно все время этим заниматься. И когда у нас состояние души немирное, какое-то раздраженное, или такое, мы в злобе на кого-то, или там осуждаем кого-то, вот, на душу такое надвигается, или страх, например, вот что со мной будет, вот как мне завтра быть, да нет, живи спокойно, Господь все устроит. Прям вот иногда так вот кажется, что прям все так сгустилось, что надо что-то делать, и человек в панику говорит. Должно быть сигналом к тому, что мы опять вышли из правильного устроения. Христианин должен быть всегда спокойным, всегда весел, всегда тих, всегда отзывчив. Не должен быть злой, мрачный, грубый и так далее. Вот ничего этого не... Как у нас переменилось наше устроение? Значит, надо задать себе вопрос. Господи, где я грешу? В чем причина того, что со мной происходит? И покаяться перед Богом. Господи, ты меня прости, очисти, помоги, исцели меня. Вот. И Господь придет. Потому что Он тоже этого хочет. Потому что когда человек вот в таком состоянии, смущение можно назвать, это состояние, то человек становится орудием в руках дьявола. Он может какое-то зло сотворить и так далее. Вот. И что угодно может творить. Вот. Поэтому вот очень важно бдеть над своей душой. Господь говорил своим ученикам, бдите и молитесь. То есть нужно все внимательно бодрствовать над своей душой и все время стараться молиться Богу, чтобы о нем не забывать. И тогда мы будем сохранять на долгие периоды вот это устроение. А потом, может быть, и вообще оно будет постоянно с нами. И вот если оно будет постоянно с нами, это значит, наша душа очутилась вот в этой спасительной пристани благодати Христа. Тогда мы сможем иметь дерзновение даже что-то у Бога и просить. Потому что только в таком устроении человек может по-настоящему молиться Богу. Вот. И наша молитва Богу будет ему угодна. Вот поэтому стараемся именно стремиться к этому. Помоги нам, Господи.